Глава 16. «Откуда?» Рванув внезапно ставший слишком тесным галстук, выдавил побагровевший форбрихер. «Откуда вы узнали о тете Ульрике?» Я молча развел руками. «А, это вы шутите, да? Это вам Лизонька, Елизавета, небось, рассказала?» Решил форбрихер. Ответить я не успел. Прибежал запыхавшийся мальчишка посыльный. «Капустину, срочная депеша!» Выпалил парнишка и протянул мне телеграмму. Полный мрачных предчувствий я развернул. Текст гласил кратко и емко. «Срочно! Сбор членов агитбригады сегодня в 12:00 в здании Гордрамтеатра. Правое крыло. Явка обязательно. Гудков». Я взглянул на большие напольные часы, гордость и украшение аптеки Фрубрихера. 11:20. Успею ли? «Что случилось?» – спросил Фрубрихер. «Не знаю. Гудков срочно собирает. 12:00». Я показал ему депешу. «Очевидно, что-то действительно серьезное», – озабоченно кивнул аптекарь. «Что ж, идите, Геннадий, поторопитесь. Поговорим в другой раз». Когда я влетел в здание Гордрамтеатра, на часах было ровно 12. В небольшой вытянутой комнате уже собрались все члены агитбригады. Нюра, Люся и Клара сидели на мягком диванчике. Зёзик, Гришка и Виктор Зубатов примостились на табуретках у стены. Жош расселся на подоконнике. Макар Гудков ходил туда-сюда по периметру кабинета, словно голодный саблезубый тигр. Увидев меня, он сказал: «Давай, Генка, проходи быстрей. Ждем только тебя и бывалого». «Кого?» – тихо переспросил я, усаживаясь на диванчике между Кларой и Нюрой, которые подвинулись, давая мне место. «Новенький у нас будет». Так же тихо, но заинтересованно шепнула мне Нюра. «Красивый». Мечтательно вздохнула Люся и покраснела. «Во бабы дают», — хмыкнул Жоржик, который со своего подоконника все прекрасно слышал. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ввалился новый человек. Был он здоровый, одет довольно щеголевато и дорого, в черной кожанке с каракулевым воротником и кепке. Маленькие юркие глазки напоминали взгляд алчной крысы. В общем, он мне сразу не понравился. «Знакомьтесь, Семен Бывалов», — представил его Гудков. «Наш новый силач, борец и гимнаст». Взгляды всей агитбригады повернулись в сторону окна, где на подоконнике, словно тень отца Гамлета, сидел Жорж Бобрович. Тот густо покраснел и опустил голову. «Глядите, любуйтесь», – неожиданно зло сказал Гудков. «Налицо полная деградация. А Семен, между прочим, одной рукой 5 пудов жмет». «Я извиняюсь, а как же Жорж?» Гримасничая и морщась, словно съел лимон, задал волнующий всех вопрос Зёзик. «Будет на подхвате покамест». Отмахнулся от него Гудков и ткнул пальцем в мою сторону. «Этого деятеля играть забрали, а реквизит кому-то подавать надо? Правильно, товарищ Бобрович, я говорю?» Жорж вздохнул так тяжко, что сердобольная Нюра и себе вздохнула тоже. «Это наш такой коллектив», — извиняющимся тоном пояснил бывалого Гудков и принялся скороговоркой называть всех по очереди, тыкая в каждого пальцем. «Голикман, Караулов, Зубатов, Пересветова, Капустин, Рыжова, Колодная. Ну и вот этот великий деятель на подоконнике Бобрович». «Угу», — глубокомысленно кивнул Бывалов, ощупав поочередно всех своими юркими глазенками. Особенно долго его взгляд задержался на шикарной груди Люси Пересветовой. Та мучительно покраснела и поправила очки. «Ну, раз угу, значит, будем считать, что все познакомились», — подытожил Гудков и дважды резко хлопнул в ладоши, так что Клара аж вздрогнула. «Итак, товарищи, я срочно собрал вас здесь, чтобы сообщить. Завтра утром мы выезжаем в соседнюю губернию на гастроли. Быть в 7:00, без опоздания». Если бы Гудков сейчас разделся, встал на одну ногу и принялся лаять на лампочку, думаю, и то это не произвело бы такого эффекта, как его заявление. Народ на секунду выпал в осадок. Затем поднялся страшный шум и гвалт. «Как завтра? Что за ерунда? Еще ж неделя!» «Да что это за шутки? Не смешно!» Народ кипел. Гудков хранил хладнокровное молчание, давая коллективу выпустить пар. Когда эмоции чуть схлынули, он опять дважды громко хлопнул. В кабинете воцарилась тишина. «Проорались, товарищи?» – язвительно спросил он. «А теперь напомните-ка мне, как у нас артистическая труппа официально называется?» Все молчали, недоумевая и переглядываясь. «Ну?» – с подковыркой подтолкнулась к ответу Гудков. «Не слышу. Ау, товарищи!» «Агитбригада?» – неуверенно протянула Клара. «Вот! Хоть одна товарищ Колодная что-то у нас соображает!» Демонстративно поаплодировал ей Гудков. «Для остальных забывших напомню. Наш эстрадно-цирковой коллектив называется «Агитбригада Литмонтаж». «И что?» — не врубился Гришка. «При чем здесь это? У меня, между прочим, на послезавтра были планы личного характера». «Свои планы личного характера, товарищ Караулов, предлагаю засунуть куда подальше. Не при товарищах девушках будет сказано», — ядовито парировал Гудков. «Слышали меня все? Завтра в 7:00. А можно хоть объяснить, что за срочность такая?» — возмущенно спросил Зёдик. Народ опять шумно вознегодовал. «Можно». Вполне покладисто кивнул Гудков и вытащил из кармана бумажку, точнее, сложенный в четверо листочек. Все затихли и приготовились слушать. «К нам на портком гордрамтеатра пришло письмо. От товарищей из села Яриковой Выселки, что в соседней губернии. То есть это примерно там, куда мы и направляемся с вами, товарищи. Письмо это от комсомольцев и безбожников колхоза Завет Ильича. И пишут они нам о ЧП, товарищи». В этом месте Гудков взял мхатовскую паузу, все переглянулись, и он продолжил, потрясая перед ними листочком, который так и не развернул. «И просят нас, комсомольцы, чтобы мы приехали к ним поскорей, так как в правлении колхоза засели сектанты-евангелисты, которые баламутят крестьян. Кроме того, комсомольцы-безбожники перед этим провели в своих рядах чистку, и тех, кто не смог убедить родных снять и сжечь иконы, выгнали. Так вот эти отщепенцы взяли и ушли в секту евангелистов. И борьба там, в Яриковых Выселках, началась нешуточная. В общем, поэтому и выезжаем завтра утром, товарищи. Комсомольцам помочь надо. Так постановил наш партком. Я, кстати, уже договорился, документы нам сделают быстро, и часть командировочных выдадут сегодня». И все. Возмущений больше не было. Волшебные слова «так постановил наш партком» сняли все вопросы. Гудков еще напоследок прочитал нам мотивирующую нотацию, но не длинную, минут на 10. Потом распустил всех собираться и срочно приводить дела в порядок. Я вышел из здания гортеатра в полном обалдении. Честно говоря, я был не собран. У меня не было теплой одежды. Я не закончил практическое обучение в аптеке и уроки латыни с профессором Маркони. И все это бросать и нестись на помощь безбожникам из какого-то забитого села. Итак, первое, что я сделал, это велел себе успокоиться. Затем я прикинул список дел, что предстоит сделать. Времени у меня сегодня полдня и вся ночь. Уф. В общем, мне нужно. Первое. Забрать деньги у Фаулера. Второе. Купить теплую одежду. Третье. Разобраться с уроками с Маркони. Попрощаться, узнать, приедет ли он еще. Не забыть спросить об употреблении наклонений в сложных предложениях. Четвертое. Собирать вещи в дорогу. Пятое. Найти, куда спрятать книгу Лазаря, словари, мои тетрадки с занятий и учебники. Шестое. Забежать к бабушке Петре и сказать, что уезжаю. Седьмое. Забежать в аптеку и объяснить ситуацию. Восьмое. Сообщить в школу. И как все это успеть? Но на первом месте была теплая одежда. Это вопрос выживания. Поэтому первым делом я побежал к Фаулеру. И не прогадал, как оказалось. «К сожалению, мой знакомый ювелир не успел реализовать ваше золото, Геннадий», — грустным голосом сказал он, и, увидев мой вопросительный взгляд, пояснил. «Я надеялся, что вы до отъезда успеете Юлию Павловну подлечить. Но кто же знал, что так выйдет?» «Ясно», — павшим голосом сказал я. «Тогда спасибо. Я побежал, у меня еще уйма дел». «Погодите, Геннадий», — сказал Фаулер. «Он в последнее время, после того, как спас меня от головореза дяди Коли, стал ко мне относиться как-то по-отечески, что ли». «Что?» «Я хоть и не успел помочь вам с деньгами, но несколько вещиц, как мы и договаривались, я оставил себе. И за них я могу вам отдать деньги прямо сейчас, если подождете пару минут». «Замечательно», — воспрял духом я. «Значит, я успею купить теплую одежду». «А, вот в чем дело», — сказал Фаулер. «Но даже с деньгами вы сейчас не успеете все купить. Как я понял, зимнего у вас нет». «В магазинах сейчас мало что приобрести можно, а рынок уже разошелся». «И что мне теперь делать?» – расстроился я. «Ничего, ждите. Я сейчас принесу деньги, и мы подъедем к одному моему хорошему знакомому. Он как раз торгует одеждой и обувью». В общем, благодаря Фаулеру, а также юности этого тела, я успел все. В школу, в аптеку и к Маркони Фаулер отправил посыльного с записками. В обществе был свой. К бабушке Петре я забежал по дороге, после того, как закупился. Она оценила мой жест и дала браслет, который строго-настрого велела носить на левой руке, не снимая. «В любом таборе с этим браслетом ты будешь свой», — — сказала она напоследок. «Ты видишь на нем руны?» Я кивнул. «Если к тебе подойдут и покажут браслет или кулон с такими же рунами, ты должен будешь помочь им. Ты же помнишь о своих долгах?» Я помнил. «И главное», — напутствовала она меня, «никогда не становись спиной к женщине, если у нее на руке браслет, сделанный из гвоздя». Я пообещал не становиться. Книги я тоже хорошо спрятал. Положил в шкатулку, завернул в клеенку и зарыл на пустыре. Теперь найти невозможно. Во всяком случае, я так надеялся. Так что я ехал сейчас в трясущемся на ухабах тарантасе, в теплой зимней одежде. В моей сумке был продуктовый набор. Я был молод и вполне доволен своей жизнью. А еще в моей торбе были две небольшие пластмассовые куклы. Прикупил по случаю. Авось пригодятся. А в потайном карманчике лежало мое стратегическое оружие. Листочки с заклинаниями. Одно из книги Лазаря, которым я случайно тогда обоих призраков загнал в куклу. Второе от бабушки Петры, которым я вернул Одноглазого. Ехали мы большим поездом. Три фургона, два тарантаса и телега. Места было много, поэтому разместились с относительным комфортом. В Яриковы выселки мы добрались уже в сумерках, поэтому в село заехали тихо, без излишней помпезности. Обычное небольшое село, но в силу своего геополитического расположения на границе сразу трех губерний, оно было, как говорят в моем времени, конкретно продвинутым. Гудков велел сразу заворачивать к сельсовету. Да, комсомольцы его предупреждали, что там засели сектанты, но официально власть представляли члены правления, поэтому политес нарушать было нельзя. Невзирая на позднее время, в сельсовете было светло, очевидно, шло заседание. Велев нам всем ждать, Гудков кликнул Зубатого и Бывалого, и они втроем вошли внутрь. «Тебя уже не берут даже, Жорж», – прокомментировал Гришка, на что Жорж только ниже склонил голову. Как парни его не допрашивали, выяснить, что за кошка пробежала между ним и Гудковым, было невозможно. Уже и Нюру поцелали. Безрезультатно. От Гудкова вытянуть хоть что-то было в принципе нереально, а Жорж так и вовсе не горел желанием распространяться и в основном отмалчивался. «Ничего». Заговорчески подмигнул нам Зёзик, когда мы еще ехали по расхлябанной грунтовой дороге среди полей. «Вот приедем, устроимся, как-нибудь бахнем первачка у какой-нибудь веселой вдовушки. Сам все расскажет». Буквально через некоторое время из сельсовета вышел недовольный Гудков и, зло переругиваясь с веслоусом детиной в тулупе, накинутом прямо на полотняную рубаху, пошел к нам. «Не, ну ты глянь, мироеды какие! Контра! Развели, блин, поповщину! Я вам тут гнездо порока живо до основания выкурчу!» За ним шла силовая поддержка в виде Бывалого и Зубатого, так что мужик особо не качал права, в основном оправдывался. «Ну, вы же раньше приехали. Откуда вы знали?» «От верблюда!» — сплюнул Гудков. «Ты мне тут волынку не тяни, а давай размещай нас на постой. Или мы сейчас всем скопом к тебе прямо домой поедем». Очевидно, перспектива того, что в его доме будет жить эдакой прорва народу, мощно мотивировала Веслоусова. Так что примерно часа через четыре, промурыжив, нас разместили на школьном дворе и в школе. Нет, мы могли бы и в фургонах жить, там у нас даже буржуйки были. Но Гудков пошел на принцип. Кроме того, и он, и остальные считали, что в ноябре лучше жить в отапливаемой избе, чем тесниться в легком фургоне с фанерными стенками. «Уроки сейчас все равно не идут», — объяснил нам Веслоусый, пока парни распрягали лошадей. «Так что поживете пока в школе. Дед Силантий будет приходить топить, я ему скажу. И лошадкам в вашем во дворе хорошо будет». «А почему уроки не идут?» — спросила Нюра. «Так это, учителя у нас нет», — нехотя пояснил Веслоусый и недовольно отвернулся. «А почему нет?» — опять принялась за допрос Нюра. «Не бабское дело!» — вдруг рявкнул тот. «Когда мужчины разговаривают, бабское дело молчок!» Жорж и Бывалов еле успели схватить Гудкова за руки, иначе он бы Веслоусова прибил. Кстати, Веслоусый оказался председателем сельсовета. Разместились мы с относительным даже комфортом. Девушкам выделили отдельный класс, парням второй. Всего там было три класса, но третий был холодный. Там печи не было и занимались в нем, как я понял, только поздней весной и ранней осенью. Гудков расположился в учительской, а я облюбовал небольшой чуланчик без окон, где хранились всякие школьные принадлежности, карта, глобус, старые учебники, какая-то рухлядь. Можно было поселиться в классе с остальными парнями, но, во-первых, там и так было уже тесно. Во-вторых, у меня ж призраки. Я им велел не показываться, пока не позову, а то мало ли. Не буду же я их вызывать в общей комнате, где спят все. Когда мы разместились, примерно через полчаса на школьном крыльце затопали. В гости знакомиться пришли местные комсомольцы. Их было трое. «Ну, рассказывайте, товарищи комсомольцы и безбожники, как у вас тут дела?» Обратился к парням Гудков. Те немного помялись, один из них, видимо, главный, представился. «Я Никита Степанов, а это Рома Семин и Демид Шкура». Гудков тоже представился, назвал нас по очереди. «Да ужас, что творится!» – начал рассказывать Степанов. «В общем, сектанты плотно обложили Ярикова выселки и еще 6 сел. У нас уже 50 дворов их последователей». «Это сколько человек?» – спросил Зубатов, что-то отмечая в блокнотике. «Человек 150», – прикинул Степанов. «Ты, Илья, лучше скажи, как у них все обустроено, а то чужой не поймет». Стесняясь городских, подсказал рябой парень и покраснел. «Да, от села до села разъезжает ихний проповедник, Морозов Епифан. А основное делают ихние агитаторы. Ходят по селам под видом продавцов щеток для побелки. У нас в Яриковых выселках главным является Митрофан Анучин. Он зажиточный кулак, у него 500 в должниках и даже 3 батрака есть. Прям батраки!» – скинулся Гудков. «Но они у него числятся, как сироты на патронажном обеспечении». С ненавистью выплюнул Степанов, а Семин и Шкуру согласно покивали. В общем, проговорили мы долго. Если судить по словам комсомольцев, все было не просто плохо, а очень плохо. Когда мы разместились на ночлег, перестали ходить туда-сюда и переговариваться. Я плотно закрыл дверь чуланчика, подпер ее стулом и тихо сказал моим призракам. «Все, можете выходить. Устроились». Появилось слабое мерцание, и Енох сварливо сказал. «Что за дыра? Что-то воздух какой-то здесь, словно кисель густой. Еле я вышел». «А я вот не могу», – возмущенно сообщил Моня.